Глава 13. Магия в подарок. Я плелась вслед за магистром, посылая ему в спину раскаленные стрелы ненависти. Несколько раз насквозь пронзила широкую спину этого гада, поджарила лазером, даже мысленно метнула копье. Сначала мы спустились по лестнице из ярко-белого мрамора, перешли по анфиладе, заставленной напольными вазами с благоухающими розами. Свернули на лестницу из черного мрамора с массивными перилами, а после очутились в бесконечном коридоре, залитом светом. Солнечные лучи золотили рамы на огромных картинах. Их тут было много, как в галерее. Иногда навстречу выскакивали люди. Все тут же замирали в глубоком поклоне перед магистром, а меня одаривали удивленным взглядом. «Да, ведут на казнь. Прощайте». 20 ударов? Мне и одного хватит. Я просто умру от стыда и позора, вот и все. Я еле переставляла ноги, казалось, они закованы в чугунные кандалы. Ладони вспотели, платье прилипло к спине. Меня трясло от ужаса. Что сейчас со мной сделают? Неужели магистр так со мной поступит? Он ведь благородный лунный дракон, а не какой-нибудь извращенец-садист. Он не должен так себя вести, не должен! Однако прямо сейчас он ведет меня на конюшню. Может, еще и смотреть будет? Боже, куда я попала? Немедленно отправьте меня обратно, а 1000 дублонов я как-нибудь потом переведу через Сбербанк онлайн. Да, видимо, я ошиблась. Даже лунные драконы бывают разными. Кто-то из них, как Реймонд, рыцарь и джентльмен, а кто-то настоящий монстр. Насиновали я принцу до крови лоб раскроила, и ни слова упрека. А магистр собирается отлупить за невинное любопытство. Туригон, очевидно, уловил, что я думаю о нем, обернулся. «Давай побыстрее, Анастасия». «Чтоб ты сдох, ящерица поганая!» Но пришлось ускорить шаг, а то разозлиться еще больше. Он и так уже поставил меня на счетчик. «Тот-то у них тут слуги летают, как пчелки, ни секунды не отдыхают. Знают чуть что. Сразу добро пожаловать на конюшню». Мы спускались вниз, и мое сердце тоже падало в пропасть. Щеки горели от стыда, я начала грызть губы. Вдруг заметила, что до такой степени сжала кулаки, что ногти больно впились в ладони. Меня капитально трясло, глаза жгло от обиды, отчаяния и близких слез. Ну уж нет, еще не хватало разрыдаться перед Туригоном, чтобы коварный птеродактиль посмеялся над моей слабостью. Надо постараться выдержать с достоинством то, что меня ждет. Магистр открыл высокие двери из гладкого дерева, перетянутые крест-накрест медными лентами, и отступил, пропуская вперед. «Заходи, шпионка». «Я не шпионка», — молча огрызнулась я, и, собрав все свое мужество, переступила порог помещения. «Ой, надо же! А пришли-то мы совсем не на конюшню. Какое счастье! От радости у меня едва не остановилось сердце. Зал, где мы оказались, потрясал своим великолепием. Это была библиотека, но не та, откуда я таскала для Мелиссы любовные романчики. Женская библиотека была маленькой, диванчики, обитые розовым плюшем, и белые столики с гнутыми ножками прямо намекали на то, что серьезной мужской литературы, например, в жанре лит-РПГ, вы здесь не найдете. Помещение, куда привел меня магистр, выглядело иначе. Оно было гигантским, высотой с 5-этажный дом. Грандиозный потолок-купол украшен фресками с батальными сценами. Бесконечные ряды книг простираются справа и слева, а на уровне 2, 3 и 4 этажей тянулись балюстрады, опоясывающие зал по периметру. «Тебе задание, Анастасия. Надо расставить книги». Магистр кивнул на огромный стол. На нем была разложена карта, а сбоку высилась пирамида из фолиантов с золотыми и серебряными корешками. «Показываю, как это делается. Открываешь книгу и видишь шифр. Сектор, шкаф, полка. У вас в библиотеках, наверное, все то же самое». Я удивленно подняла глаза на магистра, но открыть рот и задать вопрос не решилась. Это как понимать? Моё наказание отменяется или только ненадолго откладывается? «Что стоим? Чего ждём?» — усмехнулся магистр. Пару секунд мы напряжённо смотрели друг на друга. Какое у него жёсткое лицо, каменные скулы, нахмуренные брови. Но, надо признать, красоты, присущей лунным драконам, у магистра не отнять. Я схватила три верхних талмуда и помчалась в нужный сектор. Ух, тяжёлые! Когда открывала книги, замечала, что некоторые из них я могла бы прочитать, а другие были написаны на непонятных языках. К сожалению, у меня не будет возможности побродить здесь по этажам, рассмотреть и полистать старинные фолианты. Никто меня сюда не пустит. Я нахожусь здесь в первый и последний раз. Задание магистра выполнила за 10 минут. По его лицу было видно, что моя подвижность его удивила, даже расщедрился на похвалу. Хм, умница. А что с конюшней? Тихо осведомилась я, уткнувшись взглядом в пол. Теребила передник, потом взялась за косу, перекинутую на грудь, и тоже начала её нервно дёргать. Даже глаза на мгновение прикрыла от страха в ожидании ответа, а когда открыла, обнаружила, что магистр Туригон смотрит на меня и улыбается. «Красивый всё-таки мужик, хоть и сволочь. Анастасия, на первый раз я тебя прощаю. Но учти, нельзя пренебрегать порядками и законами мира, в котором ты оказалась. Нельзя рыскать по дворцу, подсматривая или выискивая. Это императорская резиденция, почти военный объект». Мне страшно хотелось возразить, что никогда в жизни я не подсматривала и не шпионила, но уже поняла, что лучше не спорить. Пролепетала чуть слышно. «Простите меня, великий магистр. Обещаю, больше это не повторится». Вот и славно. «А почему ты не пользовалась магией, когда расставляла книги? Надеешься только на свои силы? Или всё успела истратить за день?» «У меня нет магии, я её не получаю». «Как так?» — озадачился магистр. «Не знаю. Так вышло». «Объяснять мужчине, что мне поменяли бонусы и вместо магического пособия осчастливили девственностью, я совсем не хотела. Да у меня бы и язык не повернулся. Вопрос-то довольно интимный». «Получается, ты даже не узнала, каково это — обладать магией?» «Нет, господин Туригон. Увы». Магистр приблизился и положил ладонь мне на голову. Я напряглась и затаилась. Что ещё он придумал? Просканирует мой мозг? Зомбирует? Уже не знаю, что ждать от этого грозного и непредсказуемого дракона. Внезапно я ощутила, что по телу разливается тепло, наполняя каждую клеточку, будоража каждый нерв. На мгновение закружилась голова. Почему-то захотелось смеяться. Я словно превратилась в фужер с шампанским. В венах взрывались пузырьки, а ладони покалывало. «Ну как, всё нормально?» — улыбнулся магистр. «Теперь иди, ты свободна. Но постарайся не отклониться от курса. Надеюсь, ноги принесут тебя в покои графини Абегонт, а не на крышу». «Ещё бы! После пережитого стресса и думать страшно о новом визите на драконий аэродром». Повторять магистру не пришлось, меня ветром сдуло из библиотеки. От некоторых драконов лучше держаться подальше. Туригон мне совсем не понравился. Однако магистр поделился со мной магией, она искрилась во мне, я её чувствовала. Какое счастье обладать магическим даром, даже если это всего лишь его частица. Поскорее надо всё истратить. Лиза говорила, что ночью неиспользованные остатки магии исчезнут. Драконья магия в больших объёмах губительна для человека, поэтому специально сделано так, чтобы она не накапливалась в организме. А утром получу ли я новую порцию? Как понять, магистр Туригон осчастливил меня разово или подключил к постоянной программе? Но с какой стати ему быть таким добрым? Он заподозрил меня в шпионаже, а я поначалу не очень-то вежливо с ним разговаривала, пока не припугнул конюшней. Ладно, в любом случае, завтра я точно узнаю, активировались у меня магические способности только на один день или на всё время пребывания в Орлеане. «Где тебя носит?» — скривила пухлые губки Мелисса. «Почему я должна тебя искать? Я приехала, а ты меня не встречаешь, не переодеваешь. Мне что, самой всё делать? Вообще-то за 50 дублонов я надеялась увидеть больше рвения. Вот я пришла. «Ты должна извиниться!» — взвизгнула графиня. «Простите, моя госпожа». «Ты извиняешься, но душу в это не вкладываешь. Почему ты такая своенравная и непокорная? Ты словно насмехаешься надо мной». «Да у нас тут истерика!» «Почему Мелисса психует, дергается? У нее ведь нет никаких проблем, ее жизнь — волшебная сказка. Богиня Фуэнде назвала ее предназначенной, а это значит, что скоро она выйдет замуж за самого прекрасного мужчину на свете. И ее жених, между прочим, не скажет: «Малыш, давай отложим свадьбу, сейчас у меня проблемы с бизнесом». «Простите, моя госпожа», — как попугай повторила я, — «магистр Туригон приказал расставить книги в библиотеке». «Магистр? С чего это вдруг? Ему своих слуг не хватает?» «Что мне для вас сделать?» «Я собираюсь на благотворительный бал в город. Сделай мне прическу и помоги одеться. Из-за того, что тебя носят непонятно где, я могу опоздать». «Так, сегодня все мною недовольны». «Шевелись ты, Настя!» «Окей, включаем пятую скорость». В мгновение ока я содрала с моей подопечной платье и принялась упаковывать ее в другое, с пышной юбкой цвета фиалки и бархатным лиловым корсетом, расшитым золотыми позументами. Если бы Мелисса не фыркала и не бухтела, можно было бы сказать, что наряжать ее — сплошное удовольствие. Она была как душистый цветок, вся такая воздушная, гладкая, шелковистая. Дорогие кружева, бархат и украшения оттеняли ее красоту, но и без этого обрамления Мелисса была чудо как хороша. Я вдруг подумала, как же приятно будет Реймонду сорвать этот нежный цветок, припасть к розовым губам, покрыть поцелуями божественно красивую белую грудь. А ведь скоро он обязательно это сделает. Почему-то стало невыносимо грустно. «Вот еще, о чем я думаю, мне-то какое дело? Так, не будем отвлекаться. Самая сложная прическа». Однако на этот раз впервые удалось без моральных потерь уложить волосы Мелиссы. Магия струилась из моих пальцев, пряди сами собой закручивались, а живые цветы послушно вплетались в локоны и не растопыривались во все стороны стеблями, как это было раньше. Та-дам! Даже вредина графиня не могла не признать, что результат впечатляет. Она повертела головой и хмыкнула. «Вот умеешь, Настя, если постараешься». Снова, как и утром, погрузила девушку в карету. Теперь сдала на руки родителям и братьям. Именно с ними Мелисса отправлялась на бал. Все, можно вздохнуть с облегчением. Пусть графиня натанцуется до обморока, чтобы ночью, когда мне вернут капризулю, у нее не было сил меня пилить. Уложу красотку в кровать под кисейным балдахином и будем считать, что бесконечный день закончился. А сейчас продолжу мои эксперименты с магией. Прическу Мелисске я соорудила отличную. Посмотрим, что еще у меня получится. Радуясь временной свободе, я отправилась в парк. Прошла мимо клумб, цветочных бордюров и альпийских горок, усыпанных желтыми ирисами, оранжевыми лилиями, пурпурными пионами и красными розами. Обнаружила в зарослях плакучей ивы уединенную беседку и спряталась там. К вечеру похолодало, ветер шевелил длинные ветви ивы. Я решила использовать магию на то, чтобы создать фотографию Вадима. Мне так грустно без него. Буду смотреть на любимое лицо и вспоминать все наши счастливые моменты. Однако ничего не получилось. Держала в руках наколдованное фото в рамке и не понимала, что произошло. На снимке был кто угодно, но не Вадим. Как же так? Может, магии осталось маловато? Но я ее ощущала, она струилась по венам, взрывалась в груди разноцветными фонтанчиками. Хорошо, попробуем приготовить капучино. Я сосредоточилась и в два счета организовала себе бокал любимого напитка. Магия возбужденно витала в воздухе вокруг моих рук. Пришлось потратить магический ресурс еще и на изготовление посуды. Удивительно, но у меня почему-то получилась большая керамическая кружка с портретом Реймонда и надписью «Супербосс». «Стоп! А принц здесь откуда?» Я в недоумении рассматривала лицо Реймонда. И ведь вышел как живой, точь-в-точь. Вот же красавчик. А с Вадимом полный облом. Не понимаю. Капучино получилось исключительным, обжигающим, крепким, с пышной плотной пенкой и сердечком из корицы. Я с восторгом вдохнула волшебный аромат и сделала еще один глоток. На душе было как-то странно. Сегодня Туригон вызвал у меня шквал противоречивых эмоций. Даже удивительно, что на бокале возникло лицо прекрасного Аранда, а не магистра, ведь именно он занимал мои мысли. Сначала заставил трепетать от ужаса, потом одарил магией. Я поймала серо-голубую печушку с желтым клювом. Не в силах противиться колдовству, птичка опустилась на мою ладонь, и в голове у меня отчетливо прозвучало раздраженное: «Чё надо?» «А почему у нас такой наглый тон? Ходят тут всякие, а у меня дела, между прочим». Вот еще одно недовольное существо, типа моей Мелиски. Приказала печушке лететь в город, на улицу Лунного Камня, найти там кондитерскую эклеры от Элизабет и передать Лизе, что я ужасно соскучилась, но в целом у меня все хорошо, работы выше крыши, графиня Капризуля, Реймонд в командировке, а загадочный магистр Туригон отсыпал немного магии с барского плеча. «Фига себе! Я не запомню!» — возмутилась птичка. «А ты постарайся». «Да блин! Ладно». Вот Лиза удивится, когда в кондитерскую от меня прилетит серо-голубая СМС-ка.